Это было весной. Я засиделась в редакции, сдавая номер. Мы с Сабуровым договорились вместе поужинать. Но ему пришлось долго ждать. Когда мы, наконец, вышли на улицу, там уже почти не осталось прохожих. Он сказал, что знает одну славную лапшевню, которая открыта допоздна, но это далековато, на самой набережной. С Новогородной улицы, где находилась редакция, мы прошли до полицейской. За универмагом «Маруша» свернули в переулок, где горели неоновые огни кабаков и красные фонари азиатских питейных заведений. Из одного, покачиваясь, вышли два здорово набравшихся японских унтер-офицера. Первый уставился на меня снизу вверх, щелкнул языком и что-то сказал. Второй зашелся сиплым хохотом курильщика, перешедшим в кашель. Вероятно, шутка касалась моих статей и была похабная. Я догадалась об этом по реакции Сабурова. Он произнес какую-то короткую свистящую фразу. Военные презрительно оглядели штатского пижона в шляпе. Сиплый плюнул ему под ноги густой желтой слюной и замахнулся. У Сабурова коротко и бешено прыгнул край рта. Я даже толком не разглядела, что именно он сделал. Просто два раза дернулся, будто в судороге, и оба пьянчуги повалились, один ничком, другой навзничь. «Идем отсюда!» — вскрикнула я. «Минуту!» Он наклонился над бесчувственными телами, порылся в карманах, вынул удостоверение личности. «Мне очень жаль, Сандра, но я не смогу вас сопровождать», — мрачно сказал Сабуров, не глядя на меня. «Я должен сдать этих негодяев патрулю. Они позорят императорскую армию. Приношу свои извинения. Мне очень стыдно». Вспомнив этот инцидент, я жду, что оскорбленный небрежностью Давида Сабуров сейчас на него накинется. Я даже приподнимаюсь на стуле, готовая броситься на защиту. Но Сабуров — сама сдержанность. «Чушь так чушь», — говорит он ровным голосом. «До свидания. Мне пора идти». Встает, кланяется только мне, поворачивается, уходит. Я накидываюсь на Давида. «Ты с ума сошел? С ним нельзя так разговаривать». «А как еще с этим идиотом разговаривать? Ты тоже хороша. Ах, капитан ОЭ, такой титанический ум, такой важный разговор. Бред, белая горячка». Давид пожимает плечами. «Начитались стратегии японские всякой билиберды. Знаешь, все, кто свихнулся на еврейской теме, неисправимые романтики. Что антисемиты, что сионисты, что талмудисты. Ах, евреи всех ужасней. Нет, евреи всех прекрасней. Они погубят мир. Нет, они спасут мир. А на самом деле в евреи такие же болваны, как все остальные. Папочка им представляется членом всемогущего Синедриона. Но не анекдот. Да он за лишний процент прибыли любого конкурента загрызет. Будь хоть 100 раз еврей. И все банкиры такие же, иначе не выживешь. Капитал, Сандрочка, национальности не имеет. Запиши мысль, дарю». Он важно поднял палец и подмигнул. «А Якова Шифа, который священное сокровище, я в Нью-Йорке видел. Смешной такой старичок. Все хвастается, как он царю Николашке за кишиневский погром отомстил». «Ты бы эту речь не мне, а капитану ОУЭ произнес», — говорю я сердито. «Он совсем не идиот, он бы понял. А так только зря обидел человека». «Да какой он человек! Так, междометие одно. О-о-о-о-э! Кожура от апельсина. Мерси». Последнее не мне, официанту за принесенный коктейль. Я удивляюсь столь странному определению. Почему кожура? «У японцев национальная болезнь. Мундир так прирастает к коже, что заменяет ее. Нет мундира — нет человека. Ты можешь представить себе это твое междометие в отрыве от секретных заданий и капитанского звания просто человеком? А, о том и речь. Кожура есть, а апельсина внутри нет». Хочу возразить, заступиться за Сабурова, но молчу. А действительно, что он за человек на самом деле? Понятия не имею. Такое потом случается еще не раз. Давид подчас умел видеть людей и события проще и сфокусированнее, чем я. Его взгляд словно бы не отвлекался на второстепенности, различал главное. Эта способность была не рационального, а интуитивного свойства. Только что, сию минуту, мне пришла в голову мысль, которую я оставлю на потом, для долгого обстоятельного обдумывания. Возможно, Давид был мужчиной с женским складом души, а я — женщина с психоэмоциональным устройством мужчины. Если так, это разъяснило бы многое. Еще один важный день того лета. Так и вижу перед собой страничку отрывного календаря харбинского издательства «Луч». Я только что оторвала предыдущую. На черно-белой картинке всадник с черным крестом на белой тунике. 26 июля, пятница. Годовщина основания крестоносцами Иерусалимского королевства. День поминовения священномучеников Панкратия и Кирилла. Сегодня день рождения Давида, ему исполняется 29 лет. Я приглашена на банкет в яхт-клуб с джаз-раутом, лодочным катанием и барбекю. Новая американская мода. Вечером будет китайский фейерверк. В приглашении написано: наряд неформальный, открытые плечи и спины у дам приветствуются, по случаю адового пекла рекомендуется захватить купальник. Стою в новом белом купальнике перед зеркалом, мрачно себя разглядываю. У меня умопомрачительная фигура. Я язвительно бормочу: умопомрачительная. Я божественно плаваю, феерически ныряю с вышки. На фоне худосочных бледнокожих подружек Давида я буду смотреться богиней. В разговоре на всякую маломальски содержательную тему я любую из этих кукол заткну за пояс. И все же надеяться мне не на что. С половиной дамочек, которые придут его сегодня поздравить, он успел прокрутить романчик. Легкий, взаимоприятный, без обязательств и обид. Я знаю это от самого Давида. Он все мне рассказывает. По-товарищески. Потому что у него, видите ли, любовниц много, а настоящий друг только один. Когда он мне это повторяет, я готова разреветься или расцарапать его смазливую физиономию. Вчера мы сидели в коктейль-баре гостиницы «Аркадия», и он вдруг говорит: «Слушай, Сандринелла, я никогда тебя не спрашиваю, а что у тебя с любовниками? Сейчас у тебя никого нет, это видно, а раньше?» Подмигнул. «Не удивлюсь, если ты девица». «Признайся, самоуверенная Сандра, предводительница амазонок, ты нетронутый цветок?» Расхохотался, очень довольный моей реакцией. «Нет, право, это было бы комично. Признавайся, мы же друзья». Я изобразила презрительную усмешку. «Шутишь? Мне 27 лет. Просто в отличие от тебя я своими романами не хвастаюсь. Очень кстати, что мы зашли выпить мартини именно в Аркадию. Это дало мне возможность выразительно покоситься на обнаженную с луком. Ах да, я забыл про итальянского Казанову», — хлопнул себя по лбу Давид и заговорил про другое. «Но я со вчерашнего дня хожу пришибленная и ужасно невыносимо страдаю. Ночью я почти не спала. Чертова девственность терзала меня, казалась постыдной инвалидностью. Будь у меня такая возможность, отдалась бы первому встречному. Нет, в самом деле, какой позор! Мне уже 27 лет, а не нашлось ни одного мужчины, который польстился бы на мои так называемые прелести». Никогда не понимала, как могут люди ностальгировать по своей молодости и умиляться ей. Вспоминая себя в этом возрасте, я чаще всего чувствую досаду, а бывает, что и жгучий стыд. Такое ощущение, словно в 13 лет я — это еще не я, а десятая часть меня. В 27 — максимум четвертинка. Даже пребывая в нынешнем беспомощном положении, я лучше и больше, чем была 20, 40 или того паче 80 лет назад. Иначе, по-моему, и не может быть. Чего стоит человек, если, двигаясь по жизни, он становится хуже, слабее, неинтересней? У меня идея, такая шальная, сумасшедшая, что я от нее будто пьянею. Не пойду я в яхт-клуб любоваться, как он целуется со своими шалавами. Я сделаю ему отличный подарок ко дню рождения. Избавлюсь от проклятого цветка, который Давиду все равно не нужен. Может быть, тогда во мне что-то изменится? Давид это почувствует, и у нас все пойдет по-другому. Есть человек, который относится ко мне всерьез, в том числе и как к женщине. Он-то мне и нужен. Сабуров живет на углу Аптекарской, занимает номер люкс в гостинице «Токио», куда обычно постояльцев не селят, только важных гостей из Японии, и Синдзина, столицы Манджуго. У входа нужно сказать, к кому идешь. Но портье с выправкой кадрового военного меня хорошо знает. «Да», — говорит он, — «господин Оуэ у себя». Я вижу, как рука в белой перчатке тянется к телефонной трубке и быстро взбегаю на второй этаж. Хочу, чтобы мое появление стало для Сабурова сюрпризом. Меня не удивляет, что поздним утром в 12 часу он у себя. Гостиничный номер — его рабочее место, и кабинет, и приемная. Когда, коротко, по-свойски стукнув костяшками пальцев в дверь, я вхожу, капитан еще только тянет руку к трезвонящему телефону. Я знаю это его привычку. Он никогда не отвечает сразу, а некоторое время ждет, как если бы по сигналу можно было определить, кто именно его вызывает. Правда, аппаратов на столе два, черный и коричневый, и когда звонит коричневый, трубка снимается сразу. Я несколько раз при этом присутствовала, но разговор неизменно шел на японском. Черный телефон обычный, гостиничный. Увидев меня, Сабуров опускает руку и перестает обращать на него внимание. «Сандра», — говорит он, хмурясь, — «что-то случилось?» Голос официальный, но меня это не остановит. Просто Сабуров не один, у него посетитель. Некто с соломенными волосами и того же цвета запорожскими усами, но глаза татарские, припухлые и раскосые. Странный тип. Но я встречала здесь субъектов и почуднее. Судя по поведению косоглазого запорожца, это невелика шишка. Сразу вскакивает, делает несколько шагов назад. После закончим, роняет Сабуров, не повернув головы, и человек, поклонившись, моментально исчезает. «Что это за Тарас Бульба?» — спрашиваю я. Знаю, что Сабуров ответит уклончиво. Да мне, собственно, и нет дела до его таинственных агентов. Просто я тяну время. Мне вдруг становится страшно. «О чем вы?» «Здесь никого не было. Вам померещилось». Улыбается, но взгляд настороженный. Почувствовал во мне нечто особенное. И я, как с 10-метровой вышки, в воду бросаюсь головой вниз. «Слушайте, Сабуров, не знаю, как вам, а мне эти игры надоели. Хватит страстных взглядов из-под тишка, недомолвок и недосказанности. Мы живем не в 19 веке. Я не тургеневская барышня. Я молода и красива. Вы тоже. Нас давно тянет друг к другу. Так, может быть, перестанем ханжить?» Как и в прыжке, страшно только в момент отрыва и в секунду полета. Потом обжигающее соприкосновение с водой и чувство облегчения, свободы. Самое трудное позади. Все сказано. Мне больше не стыдно. Я хочу только одного. Чтобы с его лица исчезла настороженность, чтобы он сжал меня в объятиях, и все уже поскорее произошло. Пусть я, наконец, стану настоящей женщиной. И тогда моя жизнь пойдет иначе. Но Сабуров молчит, не сводя с меня глаз. Что-то в них мелькает. Но не страсть, что-то горькое и печальное. «Неправда», — говорит он, — «вас ко мне больше не тянет. Вы влюбились в своего золотого мальчика, а ко мне пришли, чтобы ему досадить. Наверное, поссорились или еще что-нибудь». Невероятно! На ресницах несгибаемого самурая что-то блеснуло. Он сердито кулаком смахивает слезинку. «Ходите, пожалуйста. Вы делаете мне больно». И вот здесь стыд обрушивается на меня всей своей жаркой и влажной тяжестью. Всхлипнув, я поворачиваюсь и выбегаю. «Дурак! Какой дурак!» — бормочу я, спускаясь по лестнице. «Это я не про Сабурова, а про Давида. Сам ты кожура от апельсина, пустая яркая погремушка. Вот Сабуров — это человек, Господи! Почему я такая идиотка? Нет-нет, хватит. С ним нужно расставаться. Вопрос ребром. Нынче же. Пускай уж все сразу. Я решаю, что все-таки отправлюсь в яхт-клуб и объяснюсь с Давидом на чистоту. Благородство Сабурова меня не столько тронуло, сколько уязвило. Девственница поневоле. Сердце рвется от жалости к себе. Даже нравится воображать, какая я буду отверженная, всеми изгнанная. Зато честная и свободная. Я скажу Давиду всю правду. Если он пустышка, пусть катится к дьяволу. А если он оценит мою смелость, то... Но об этом я себе думать не позволяю, чтобы не сбиться со стези мученичества. В самом деле, какая же я была идиотка. Вечно лезла на пролом, припирала к стенке, требовала немедленного ответа. Слониха в фарфоровой лавке. И добро б крушила посуду, а то ведь сама вся изранилась острыми осколками. И ничем дури не поможешь, ничего не изменишь.